«Что дальше?» — шепнула Юля сзади. «Ждать», — бросил я. «Тварей становилось все меньше, так что, возможно, смысла убегать уже и нет. Добьем тех, кто останется после бойни, да и все. Главное, залутаться потом как можно быстрее, пока на шум еще какая дрянь не прискакала. Кстати, судя по одежде, и крюкачи, и танк, и плевун тоже из сектантов. Надеюсь, это последняя их стая. Итак, сегодня что-то многовато народу оказалось в лесу. Система будто специально подловила момент, когда здесь будут избежавшие от пожаров животные и понаехавшие психи, чтобы нам с ребятами жизнь медом не казалась. А вот то, что они раз за разом выходят на нас, вполне понятно, стрельба разносится далеко. Как подтянем характеристики и соорудим себе надежные боевые косы из когтей мороков, будем стараться воевать не так громко. Прокачка, как и счастье, любит тишину. Под скалой яростно сцепились медведица, остатки волчьей стаи и крюкач. А еще, из облака кислотных испарений выскочил плевун, и на четвереньках, подволакивая одну ногу, ломанулся туда же. Когда осталось метров 7, подобрался и плюнул медведице в спину. Поток из уродливых распухших губ ударил слабоватый, Мэй явно успела прострелить ублюдку брюха, сильно опустошив его запасы, но даже так эффект вышел мощный. Медведица ощутила кислоту не сразу, рванула вперед, едва не поймала зубами волка, тот извернулся в последний момент, вдруг вздрогнула всей своей огромной тушей и взревела, не с яростью, а с болью и лютым отчаянием. От ее спины расползался вязкий белый туман, а она вновь покатилась по земле. Наверное, хотела стряхнуть неизвестного противника, что причинил ей столько боли, и только подкатилась ближе к плевуну, который окатил ей новой кислотной струей. В этот момент к нам с Юлей ломанулся крюкач, тот самый, что утащил со скалы студента с ружьем. Видать, убил и парня, и волка, добыл из них эссенции и теперь увидел новую цель. «Отойди», — скомандовал я Юле. «Сейчас, после убийства целой кучи измененных тварей, столкновение с крюкачем один на один уже не пугало меня так же сильно, как утром. Другое дело, когтя морока у меня уже нет, вся ставка на обрез и выстрел в рожу». Но крюкач вдруг вильнул и бросился в другую сторону, к медвежонку, который с криком выскочил из кустов совсем рядом с мутантом. Как малый там оказался вообще? Может, просто свалился со скалы и удрал, пока волк-сторож был занят людьми. Спрятался, а теперь услышал отчаянный рев матери и рванул к ней? Не знаю, да и вряд ли хоть когда-то смогу это узнать. Факт остается фактом, он выскочил прямо в лапы крюкачу, а крюкач не медлил, бросился в атаку. Медвежонка, каким бы он крупным ни был, ударом просто смело. Мутант ухватил его когтистыми лапами и, распахнув пасть с акульими зубами, вцепился куда-то в горло, и тогда детеныш заплакал. Урчащие крики медвежат могут быть очень милыми, но когда они наполнены болью и отчаянием, ладно, в этом было мало рационального, или, даже не было совсем. Я поначалу сказал себе, что это как будто бы отличный шанс избавиться от опасного противника, чего уж, это и был такой шанс, но, в Африке я видел смерть детей, можно сколько угодно черстветь, ожесточаться. Пламя войны умеет опалять души до неузнаваемости, но, если у тебя есть сердце, всегда будут вещи, привыкнуть к которым невозможно, и шрамы в душе, которые не заживут никогда, сколько бы времени ни прошло, и отчаянный плач ребенка, нет, нет, отчаянный плач медвежонка ударил по моим ранам на душе острым ножом, всколыхнул то, что можно назвать моей личной слабостью. Дети не должны умирать, даже если они не дети, а медвежата, тогда я об этом не думал и просто рванул в бой. Обрез в правой руке, заряженный, готов убивать, левый я выхватил из ножен нож. Жаль, что мутант заметил меня, и легкой победы не вышло. Он подобрался как пружина и прыгнул, оттолкнувшись ногами от живота медвежонка. Я мог бы уйти в подкаты, выстрелив ему в рожу, уклониться, время на это было. Только тогда бы между беззащитной Юлией и мутировавшим ублюдком не было бы преград. Я выстрелил и прыгнул сам, левым плечом вперед, и мы с ублюдком столкнулись. Я весил больше, но он все равно сбил меня назад. Из легких от столкновения вышибло воздух, а из глаз посыпались искры. Меня перевернуло в воздухе, я с хрипом попытался вздохнуть, и в этот момент спина столкнулась с землей. Раны взорвались болью, к плечам будто приложили по раскаленной кочерге. Но, вздохнуть я наконец смог, и спихнул с себя крюкача, выстрелом его уложило на повал. Ох, староват я все-таки для этого. Вскочил, скрипнув зубами, чтобы увидеть несущихся на меня двух волков. Самодельной убийственной косы нет, в обрезе только один патрон. Ладно, на той полянке, где мы устроили засаду, расклад был ничуть не лучше. Тем более, волк отчаянно завизжал, когда его настигла огромная когтистая лапа. Мне даже показалось, что я услышал хруст позвоночника, но нет, это воображение дорисовало, не больше. А второй волк сменил направление, тоже, к медвежонку, так и не поднявшемуся с земли. Да вы издеваетесь. Мой выстрел и сайги вдалеке прозвучали почти одновременно и над лесом понеслись одним слитным эхом. Я всадил волку заряд дроби в переднюю лапу, мэй, пулю в спину, под лопатку. Жалко только, что под правую. Впрочем, хватило и этого. Волчара будто споткнулся, рухнул на брюхо и проехал по инерции по земле. Я рванул ему навстречу. Подняться он не успел, только оскалился, и я вогнал нож точно в глаз. По мохнатой туши прошла судорога, и волк затих. Я поднял глаза. В паре метров от меня встала медведица. Она тяжело дышала, так, что меня обдавало потоками горячего воздуха. Морда окровавлена, тело дрожит, от спины поднимаются, пусть уже и не так густо, кислотные испарения. И желтые глаза смотрят прямо на меня. Срань господня, а у меня даже обрез не заряжен. Когда я вырвал из волчьего глаза нож, медведица громко фыркнула и попросту отвернулась. Я, если честно, даже не сразу в это поверил. Так-так, блин, не бывает. Но, нет, она реально проигнорировала меня. Было дело, сводила меня жизнь с медведями в этих местах, и проблем это не принесло ни разу. Мы всегда издалека замечали друг друга и просто расходились по своим делам. Но то, когда зверь был в состоянии покоя, а сейчас, в бою, да она должна была не думать даже, просто сожрать меня или припечатать лапищей. Не важен способ, главное, гигантка даже мокрого места от меня не оставила бы. Хотя, конечно, я бы один хрен повоевал. Как минимум, по скорости она даже волкам уступает, пусть и немного. Прорваться поближе, попытаться вогнать в глаз нож, еще неизвестно, кто кого бы. Медведица подошла к плачущему медвежонку, коротко и без всякого почтения к нежному детству пихнула его носом и перевернула на ноги. Малый пошатнулся, но устоял. И что, она меня не съела в благодарность за спасение детеныша? Ладно, это все мило, но она же не думает, что и на меня нападет такой же приступ внезапного пацифизма. Мне все еще интересно, сколько в ней эссенции и есть ли какой-то интересный навык. Тот же ор, сбивающий с ног. Правда, человеку такой вообще доступен, или он с нашей физиологией несовместим? Вопрос интересный. Медведица коротко рявкнула на своего отпрыска, тот жалостливо помычал в ответ и ломанулся в кусты, поджав короткий хвост. Может, им система интеллекта отсыпала, иначе я не знаю, почему она не напала. Только вот, что там по остальным тварям? Волк! — крикнула сзади Юля. Волк убегает. Глазами я нашел его быстро. Вожак, черный, самый крупный в стае, прихрамывая, бежал в лес. Один. Все, остальных волчар убили. Судя по направлению, выйти на ребят он не мог. Да и, надеюсь, после того, как огреб, в любом случае не пребывает в боевом настроении. Ничего, мы тебя еще выследим. Нам нужна альфа-телепатия. К слову, Плевун был еще жив и медленно полз в нашу сторону. Мы по нему больше не стреляла, да и смысла в этом реально было бы немного. Убить не убьет, только патроны потратит. Ублюдок уже и так ослаблен, дальше некуда. Последнего крюкача, значит, добила медведица? К сожалению, нет. Когда он появился из кислотного тумана на спине мамаши, я рванул назад, к Юле. Надо прикрыть ее и перезарядить обрез, чем я и занялся в первую очередь. Медведица рявкнула и резко перекатилась, будто дрессированная. Так и представляю эту громадину на арене цирка, на огромном моноколесе. Мутант ловко спрыгнул, приземлился в стороне от нас. Когда медведица к нему развернулась, шустро взял разгон, помогая себе руками, и прыгнул. По красивой дуге он взлетел вверх и был пойман здоровенной пастью, проскочив в нее вперед головой. Щелк, и вниз в брызгах черной жижи упали ноги вместе с тазом и левая рука. Только медведица дернулась, замотала головой и попыталась выплюнуть остатки крюкача. Черта с два, на траву полилась только красная кровь, ее, а не зомбячья. Он жив, и рвет ей сейчас горло изнутри. Ладно, вопрос на миллион. Мне в это теперь вмешиваться нужно? Глава 21. Тот самый. Сзади в меня вцепилась Юля. Дядь Никит, ты поможешь ей? Я неосознанно дернул плечом. просто. Да чего это, все, мать его, наивно. Сейчас я спасу медведицу, она нас признает за своих и на спине увезет к хозяину леса. А у него есть нож и арбалет, и он призовет с небес шикарную двойную радугу. А мы по ней свалим в прекрасную страну, где живут кошка-девочки-нимфоманки и единороги с огроменными. КХМ, да, сколько бы дерьма ни случилось, я всегда буду верить в людей. Я видел истинный героизм, видел самопожертвование, видел людей, которые совершают подвиги и умирают ради своих идеалов. Но я не верю в сказки, и в нашу дружбу с гигантской бронированной машиной для убийств тоже не верю. Тем более, нет, Юль, тем более, хрен я чем помогу. Обезумевшая от боли медведица металась из стороны в сторону, пытаясь выплюнуть вцепившегося в нее изнутри крюкача. И, ни черта у нее не выходило. Работали могучие челюсти, летели ошметки мутантской плоти и черная и алая кровь вперемешку. А вот подойти к этой горе обезумевшей плоти было бы безумием. Она просто раздавит меня любым случайным движением и даже не поймет этого. Сказка закончилась. Жизнь напомнила, что если расслабишься, умрешь. Но, врать не буду, от вида умирающей страшной смертью медведицы по спине побежали мурашки, а в животе заворочился мерзкий ледяной комок. Юля сзади всхлипнула и прижалась к моей спине, намертво вцепившись руками в худи. А как же медвежонок? Это жизнь, Юль. Метания медведицы зацепили упорно ползущего к ней плевуна. Он успел окатить тоненькой струей кислоты бок гигантки, а через миг на его голову наступила огромная лапа. Прочный череп даже такой массой не раздавило, но огромные когти пробили в нем дыры, и мутант сдох. Медведица вновь перекатилась, когда к боли в глотке добавился едкий огонь в боку. Да так и свалилась, только вздрагивала всем телом, с хрипами выдавливая из пасти вместе с дыханием потоки крови, и вяло скребла когтями землю. Все, вожак волчьей стаи сбежал, один крюкач еще жив, но застрял в пасти медведицы. Да и не опасен он для нас с одной единственной конечностью. Чтобы позволить ему подобраться к себе, это надо прям очень сильно постараться. Кроме нас с Юлей, остался лишь один участник этого шоу. Я мог бы немного упростить себе жизнь и снять его одним единственным выстрелом из карабина, а следом, пошедших за ним студентов, решивших, что человечность им ни к чему. Не сделал я этого по двум причинам. Первое, я боялся не успеть снять Юлю. Я слышал, как трещали деревья, когда медведица на всей скорости неслась вниз по склону. Если бы она в неразберихе боя впечаталась бы в сосну, где сидела девушка, та вряд ли пережила бы падение дерева. Вторая причина. Хотя, зачем я вообще занимаюсь самообманом? Я мог попросить устранить декана и студентов Мэй. Не уверен, что она сейчас готова убить человека, но это и не важно. Как минимум приказать я мог. Выполнила бы она этот приказ, это уже другой вопрос. Я отлично знаю, как тяжело преодолеть внутренний барьер, который говорит, убивать людей нельзя. А как едет крыша, когда ты этот барьер впервые преодолеваешь? По-настоящему важна лишь вторая причина. Декана я хотел не просто убить издали одной пулей. Я хотел его наказать. И, более того, сделать его для нашей группы символом. Символом того, что бывает с теми, кто ставит себя выше остальных людей. И символом того, что мы не прогибаемся под таких. Мы их жестоко ломаем. Может, это и не совсем рационально. Эмоций в моем поступке намешано немало, но это нужно нашей группе, чтобы сплотиться и в очередной раз понять, что старый мир умер, а новый мир построим мы сами, на своих правилах. За мной, Юль, Мэй наверху бдит, конечно, но оставлять невооруженную девушку одну я не хочу. Мало ли, какая еще тварь прибежит на шум. Декан спускался со скалы, высота была не ахти какая большая, метра три, не больше, но... Просто спрыгнуть он не осмелился, а может, был не в состоянии, когда ублюдок подполз к краю, я увидел его лицо, наполовину залитое кровью, один глаз заплыл, и черт его знает вообще, пережил ли вообще мой выстрел, а цель декана была ясна, как день, ружье, оно валялось рядом с растерзанным трупом парня, которого утащил крюкач, ублюдок повис на краю скалы на руках, разжал пальцы и ухнулся вниз, покачнулся, кое-как поймал равновесие. Развернулся, медленно, болезненно. Единственный целый глаз расширился, когда он увидел меня. Надо отдать декану должное. Он сразу понял, что метнуться за ружьем не успеет. Не говоря о том, что неизвестно, заряжено оно вообще или нет сейчас. Декан встал в боксерскую стойку, приличную, сразу видно, что он занимался. Не молодой, но моложавый, подтянутый. Грязная мятая одежда еще недавно будто кричала: «Смотрите, я куплена в самом дорогом туристическом магазине». У него и рюкзак такой был. Стоил, наверное, как средних размеров плазменный телевизор. Ублюдок умеет заботиться о себе, не поспоришь. А еще он ломает судьбы молодых девчонок, срывая их, как прекрасные полевые цветы, а потом втаптывая в грязь. Ударил он хорошо, прямо-таки академически, вложившись в красивый стремительный хук всем телом. Я шутя поднырнул под удар и крепко припечатал ублюдка по печени. Декан еще утром не был бы мне соперником, а сейчас, когда меня и мои рефлексы ускорила прокачка, это было даже не смешно. С хрипом из его рта вырвался воздух, он скорчился и просто рухнул на бок. Юля с громким топотом догнала меня. «Урод, козел, тварь!» Каждый свой крик она сопровождала ударом ногой в живот. А надо было ублюдку думать, к кому приставать. Юля, не комнатная недотрога, а вполне себе боевитая девчонка. Будь он обычным парнем, а не человеком, от которого зависит ее учеба, получил бы по роже сразу. Удар хорошо поставлен не только у декана, мы с Юлиным отцом тоже не зря ели свой хлеб. Я позволил девушке отвести душу. Да ее и хватило то всего на пару ударов, она кто угодно, но только не садистка, наслаждающаяся чужой болью. Выпустила пар, и все. «Из-за тебя погибли ребята», — прошипела она напоследок. И, всхлипнула вдруг, разревелась в голос и бросилась мне на шею. «Он всех ребят угробил. Юль, я стянул с рук перчатки, вторую пару за сегодня», — бросил под ноги. Одной рукой обнял девушку за плечи, прижав к себе, второй, погладил по рыжим волнистым волосам. «Они все живы. Погиб один парень, тот, которому этот ублюдок прострелил ногу. Остальных я вытащил. Кто, по-твоему, нас прикрывал?» «Это Мейсин с моей Сайгой. Извини, но она стреляет лучше тебя. Так что, ребята в порядке, мы не одни». Юля, видимо, всех уже похоронила, потому как от шока ничего не смогла сказать, только вцепилась в меня сильнее. Декан, видимо, решил, что нам не до него. Я чуть приподнял Юлю и резко шагнул вперед, наступив берцем на руку с ножом. Декан заорал, Юля от меня рывком отстранилась и принялась торопливо вытирать слезы. Очаровательно щекастая, бледная, с ног до головы усыпанная веснушками, она очень легко краснела. Вот и сейчас напоминала заплаканный помидор. Я склонился над деканом, вырвал из пальцев нож. А неплохой, чего уж, и тоже, скорее всего, чертовски дорогой. Бауи. Настоящий, с характерным скосом обуха и выраженной гардой. Любимое оружие крокодила Данди, героя крутого фильма, который сейчас уже толком никто не помнит. Если точнее, так называемый суббови, маленькая версия этого легендарного ножа. Длина вместе с рукоятью, сантиметров 30, наверное. Дрова таким, как самыми крупными вариациями бауи, не поколешь, конечно, но вещь все равно отличная. «Юль, держи», рукоятью вперед я протянул нож девушке. «Хотя, нет, потом с ножными заберешь, возьми пока ружье». «Хорошо, ты знаешь, кто мой брат», прорычал у меня в ногах декан. Мой игнор, кажется, бесил его больше всего. «Серьезно?» Я хмыкнул. «Это ведь ты толкал ребятам речь о том, что мир изменился. Думаешь, тут, в закрытом осколке в сотнях километров от Барнаула, твой брат имеет хоть какое-то значение?» Декан напалил меня яростным взглядом единственного глаза, сейчас я точно разглядел, что второго нет, и практически выплюнул. «Ты кто такой, урод?» «Тот дядюшка, про которого эта сука говорила». Я без особого интереса пнул декана в живот, заставив его приглушенно ойкнуть от боли. «Можешь называть меня Сабатоном». Реакция декана оказалась неожиданной. Он вытаращился на меня, а потом вдруг хрипло рассмеялся. «Точно, я же видел твое фото. Сам майор Сабатон, кто бы мог подумать, тот самый. Мой блаженный брат тебя обожает. Ао, такие люди выиграли войну. Ао, ради таких людей я отправлял в Африку гуманитарку. Ао, я горжусь, что он мой земляк. Сделал икону из мясника из Йоханнесбурга, а теперь этот мясник прикончит его брата». Декан скривился и плюнул кровью. Правда, густая слюна просто повисла в его свалявшейся бороде, но он даже не обратил на это внимания. «Надо же, я думал, меня уже толком никто не помнит. Еще и мясник этот. Кто-то в конце 20-х любил почитать либеральные западные СМИ», хмыкнул я. «Значит, ты понимаешь, что тебя ждет. Помнишь те истеричные статьи про меня? Вот тут-то декан спал с лица, шарахнулся назад. Иногда ублюдки вроде тебя должны становиться символом», спокойно продолжил я. «Символом того, как никогда не нужно делать. Да расслабься, Как генерала Вуду мы тебя раскатывать не будем. Ты рядом с ним, что невинный младенец. Дядь, позвала меня Юля тихо. Она мою историю знала отлично. И знала, как я не люблю поднимать эту тему. Патронов бы. Тут один ствол отстрелян уже. Да и запас бы, сам понимаешь. Вот гильза. Сейчас, я схватил декана за шиворот. Рывком поднял на ноги. Патронтаж снимай. Он с вызовом посмотрел на меня. Я, ответил тяжелым взглядом. Гляделки длились недолго. Да-да, ублюдок потупился. Расстегнул пряжку поясного патронтажа и протянул его мне. Я сунул Бауи в висящие тут же ножны, посчитал патроны, осталось всего 6 из 20. Гильзы декан сохранять не догадался. Ладно, и то хлеб. Мы хотя бы разжились новым стволом. Патронтаж я передал Юле. Дальше что? Спросил декан, мрачно глядя в землю. Хороший вопрос. Я держал в голове этот вариант, пусть и считал его маловероятным. Думал, старого ублюдка и его гоп-компашку сожрут раньше, чем я спущусь. Доставая из рюкзака коготь Марокко, я захватил еще и декановы наручники из секс-шопа. Когда мы забрали их, проверил замок, и он тут серьезный, не игрушечный, который легко расстегнуть без ключа. Этими наручниками я пристегнул нашего пленника к той самой сосне, на которой совсем недавно сидела Юля. Дел было не в проворот, забрать ребят, но прежде забрать эссенции. Пока мы мотаемся за ними, могут прибежать, да кто угодно, в общем-то. И эти кто угодно тогда сами сожрут нашу добычу. Еще, надо подобрать гильзы, коготь Марокко и Кайло, обыскать студентов на предмет полезных вещей. У декана, например, обнаружились хороший швейцарский нож и зажигалка Зиппо с симпатичной гравировкой, лицом японской гейши. Ну и, главное, уже вместе с ребятами мы потом снова сюда спустимся. Тушу медведицы пока все равно не обыщешь толком, ее окутывают испарения кислоты. А вот потом мы ей в грудину залезем, и снимем с нее уцелевшие куски шкуры. Будет непросто, да, и времени мы тоже убьем немало. Но, защита, которую мы благодаря этому получим, окупит все. Медвежонок, кстати, больше не появлялся. Может, и к лучшему, я в детстве немало слез пролил над той самой сценой из «Короля льва», видеть ее аналог в жизни мне не хочется. Не знаю, выживет ли мелкий без матери, он родился, скорее всего, этой зимой, сейчас ему полгода всего лишь должно быть. Система сделала его большим и бронированным, но это не значит, что детеныш сможет охотиться сам. Ладно, начали мы с Юлии с крюкача. Он выбрался из растерзанной пасти медведицы и пополз к нам. Живучесть просто невероятная, ничего не скажешь, как и желание убивать. Юль, его ты должна прикончить. Девушка бросила на меня испуганный взгляд. Зачем? Проявить себя перед системой, как и было в задании. Пока что никого не убили из этих тварей, только ты и сметана. Юля вдруг хихикнула. Только при ней такого не ляпни, Елена Андреевна это прозвище терпеть не может. Ну, ты же меня не сдашь? Она хитро усмехнулась. Да, пропела. А можно я себе ружье оставлю? Вообще-то, план такой и был. А сайгу я всерьез подумываю закрепить за мэй. Только вот, Юля, при всех ее достоинствах, еще и человек невероятно упрямый, хитрый и, временами, офигительно наглый. И любит проверять на прочность границы дозволенного. Я, впрочем, тоже не позволяю вольготно сидеть у меня на шее, болтая ногами. Так что, она не выцыганит ружье мелким полушутливым шантажом, а заслужит его сама. Результат тот же, а вот смысл событий совершенно противоположный. Хочешь ружье, докажи, что оно тебе реально нужно, и что ты с ним принесешь группе пользу. Так то Илья тоже неплохо стреляет. Тут я слукавил, конечно. Парень говорил о том, что по школе хорошо стрелял из воздушки. Зато Юля теперь мало того, что не уверена, что оружие достанется ей. У нее еще и появился соперник. Ладно, надулась она. Убить монстра, убить мутанта. Первое правило, Юль. Чтобы завалить их, целиться нужно в глаза. Кости у них прочные, даже сайга не берет. А убивает их только уничтожение мозга. Остальное, только замедляет. Как зомби, что-то типа. Но они точно не классическая нежить. Скорее, просто дико живучие мутанты. В общем, без мистики и некромантии, только фантастика и боди-хоррор во все поля. Поняла, вот и проявилась разница между Юлией и мэй. Китаянка, когда я собрался ее проверить, на весу сайгу не держала. Сначала приняла сидячую позу, как по учебнику прям, с опорой карабина на колено. Потом стреляла лежа. Юле на все это было по боку, она подняла ружье, прицелилась в рожу ползущего крюкача и выстрелила. В голову попала, Да, но не в глаз. Зато, разом сняла с мутанта скальп, бросила на меня виноватый взгляд и решительно сблизилась с тварью. Выстрел. Я попала. Она подпрыгнула, взмахнув в воздухе кулаком. Я прошла тест, не совсем. Теперь ты должна добыть из него эссенции. Доставай нож, Юль. Будем учиться прокачке. С вскрытием крюкача она справилась, и в итоге пошла лутать двух других и танка. Вот к плевуну и медведице я запретил ей приближаться, объяснив про кислоту. Сам я проверил то, о чем подозревал уже давно. Я вскрыл трупы студентов и нашел в них эссенции. Правда, не богато, по одной. В девушке интеллект, в двух парнях силу и выносливость. Третьего, как и одного из волков, реально вскрыл крюкач. Ну не ублюдок ли, и сам по итогу сдох, и у нас лут забрал. Ребята, скорее всего, с перспективы вскрывать человеческие трупы будут не в восторге. Но, я им на людей охотиться и не предлагаю. А сам, не особо приятно, но мертвое тело, это просто кости и мясо. Сакрального значения я трупам не придаю. Все необходимые мелочи я тоже собрал. У студентов нашел пару зажигалок и нафиг больше ненужные смартфоны. Ну все, Юль, идем за ребятами. Как бы на них там никто не напал, пока мы тут. Стрельбы, конечно, не было, так что пока все должно быть нормально. Мы и Шинга хотя бы видно на возвышенности, а вот остальных, нет. Эй, вы же не бросите меня тут меня. Меня сожрут, не надо. Причитание декана я пропустил мимо ушей. Оставить его на корм зверью, идея неплохая, если не считать два но. Тогда пропадут эссенции, раз мой план совершенно другой, два. Вообще, как по мне, для насильника-психопата идеальное наказание – сажание на кол. Это мерзко, но очень наглядно. Жаль, что конкретно этому насильнику-психопату такое может понравиться. Я не забыл про стропон в его рюкзаке. Расслабься, у меня на тебя другие планы. Мы проведем суд. То, как декан вытаращился, определенно доставило мне удовольствие. Ты решил, что правил нет, что можно творить, что угодно. Но именно правила отличают нас от животных. Поэтому, даже такое дерьмо, как ты в нашей группе, ждет справедливый суд. Я могу оправдаться? Он, кажется, ушам своим не поверил. Я же сказал, справедливый суд, моя усмешка заставила ублюдка взбледнуть. Думаю, будет справедливо, если у тебя не будет защитника. Зачем он, если и так всем все понятно? Обвинителем буду я, судьей и палачом. Тоже. Глава 22. Самый гуманный суд в мире. Хоть в чем-то нам сегодня повезло, на разделенный отряд больше никто не напал. Илья видел бронелисицу, но та свалила так быстро, что Олег ее уже не успел засечь, только услышал шебуршание в кустах. У Мэйшинга все и вовсе было спокойно. На этом, впрочем, везение закончилось. Декан, которого мы потащили с собой, сразу же разнылся про искалеченное лицо и усталость. Но жалости от нас Юлий не дождался. Мы просто заткнули ему рот кляпом из кусков его же футболки. А еще, сметане резко стало хуже, и она металась на носилках в бреду. Горячая, как печка, белая, покрытая все тем же липким странным потом, она шептала что-то бессвязное, стонала и на внешние раздражители никак не реагировала. Я склонился над ней, прислушиваясь. Уровень токсина из организма восприимчив силы первой. Странно, ничего не скажешь. Видимо, приход системы с его оповещением и заданиями и укус гадюки в ее голове сейчас смешались в лютую кашу, и в итоге получилось то, что получилось. «Мы как-то сможем ей помочь?» – спросил Олег, с беспокойством глядя на девушку. «Я не уверен, что ей сейчас помог бы даже врач. Неизвестно, как повлияла на яд гадюки система. Неизвестно, как повлияли эссенции и рост выносливости на организм Лены. Ладно, поить вы ее пробовали, мы ей уже одну полторашку воды почти споили. Ну, тут молодцы. А вот укутали вы ее зря, тело должно отдавать лишнее тепло. Собственно, первым делом я отбросил шмотки, которыми девушку укрыли, и снял с нее кофточку. На сметане остались только легкая свободная юбка и майка. Олег, сделай компресс, приложи ко лбу. И подготовь еще один для обтирания, и не мочи тряпки слишком сильно, мы тут не полы мыть собираемся, понял. Вообще, для компрессов и обтираний я бы предпочел попросить помощи у девушек, чтобы сметана, когда ей станет лучше, не смущалась лишний раз. Но они, наши лучшие стрелки. Юлю я сейчас обеспечил патронами, так что в случае опасности пользы от нее будет больше, чем от Олега. Шенка и Илья тоже с огнестрелом. Так что да, я снова припахал пятницу. Покопавшись в аптечке, Я снова дал Лене супрастин, антигистаминное. Это не только средство от аллергии, но и лекарство, которое рекомендуют пить при укусе гадюки. Следующим был ибупрофен, как жаропонижающее. И еще я дал ей одну эссенцию выносливости. Раз ничего не можем сделать сами, во всяком случае, с уверенностью, что это реально поможет, оставим лечение на откуп системе. Если есть возможность прокачиваться, надо ее использовать. Обтирание сделал я сам, протер смоченной футболкой шею, руки, подмышки, ноги. Заодно проверил место укуса. Синяк, еще недавно бывший черным, по краям очень красочно развалился на пятна желтого, зеленого, фиолетового оттенков. Как-то слишком уж быстро, будто не пара часов прошла, а сутки. Вот теперь появилась опухоль, охватившая часть бедра. Ну, хотя бы не всю ногу, и то хлеб. Радость от возвращения в группу Юли сильно смазали беспокойство за Лену, лечебные мероприятия и присутствие декана, злобно пялившегося на нас единственным глазом. Хорошо хоть, ему хватило ума не пытаться сбежать. К слову, меня удивил Шенк. Когда мы поднялись на их с сестрой позицию, он вышел навстречу. Коротко кивнул Юле, бросив: «Рад, что ты в порядке, танцорка». Она слабо улыбнулась в ответ: «Спасибо». А на мой удивленный взгляд только отмахнулась. Я в его тиктоке снялась, да и еще несколько девчонок тоже. Вот Елену Андреевну Миша уговорить не смог. Да. Ну вот, а эту сторону Юлиной личности я не знал. Хотя она в целом из тех, кто за любой кипиш, кроме голодовки. Шенк на наш разговор не обратил внимания. Встал напротив декана, смерил его долгим взглядом снизу вверх, а потом резко ударил в челюсть. Без особой техники, но от души. Декан, скорее от неожиданности, чем от реальной ударной силы, отступил на шаг назад, споткнулся и шлепнулся на землю, болезненно застонав. Шенк яростно бросил что-то на китайском и вернулся к сестре, на ходу тряся кистью. Бить людей в лицо популярный тиктокер явно не привык. Мэй тепло ему улыбнулась, перехватила руки и подула на красные костяшки. Он что-то спросил, получил в ответ: «Биндан» и «легкий подзатыльник». Илья и Олег потом на декана просто недобро косились. Им, впрочем, и не до того было. Их мысли занимало состояние Лены. Повторять раз за разом одно и то же я не люблю, поэтому Шенгу и Мэй ничего ни о своих планах на пленника не рассказал, пока мы поднимались, отложив разговор на потом. Юля тоже молчала, когда надо, она очень понятливая. Теперь же, когда уже можно спуститься: «Ладно, ребят, собираем вещи и идем вниз. Там лежит туша медведицы с эссенциями, и я не хочу, чтобы до них раньше нас кто-то добрался. Думаю, пару часов назад на меня обрушился бы шквал вопросов, но сейчас все слишком задолбались». Промолчал даже Илья. Что ж, оно и к лучшему. Спуск подзатянулся. Лене стало чуть лучше, она хотя бы не металась больше на носилках, а вот парням тащить ее по бурелому с должной аккуратностью было ой как непросто. Я даже подумывал заменить Шенга, но решил, что безопасность важнее. Если на нас нападут, от меня однозначно будет больше пользы. Мне было не до поднятия боевого духа, я следил за округой, и тут выручила Юля. Заметив хмурые лица, она начала делать то, что умеет лучше всего – болтать без умолку. Рассказала о своих злоключениях, о том, как была уверена, что ребята нападение мутантов не пережили. Обрадовалась Олегу, которого в мыслях похоронила еще раньше. Как ждала меня, как появился медвежонок. Ярко и красочно описала бой со своей перспективы, в стиле: «Бабах, а он как даст, а тут этот, ну и к тому, а он как». Вышло не очень связно, но очень эмоционально, и ребята хотя бы повеселели. Юля разбавляла речь шутками о том, как парням идут бинты, грязь и общая окровавленность, окрестила себя и Мэй боевыми валькириями и подняла обсуждение, в каких аниме было что-то похожее. Участвовал, правда, в основном пыхтящий Шенк, который оказался крайне патриотичным анимешником и смотрел только китайские тайтлы. Да и о японцах отзывался скорее неприязненно. Ну, тут ничего удивительного. История взаимодействия Китая и Японии древняя и кровавая, вишенкой на торте стала Вторая мировая война. В общем, это как раз довольно типично. Те же японцы признали свои военные преступления и официально извинились только когда им прямо сказали: без этого их страну не допустят до участия в программе космического лифта. Тогда-то они перестали отмалчиваться и о нанкинской резне, и о полевых борделях, в которых погибли тысячи пленных женщин и девушек, и о множестве других эпизодов. А еще наконец официально отказались от своих притязаний на Курильские острова – Россия тоже не обошлась без ультиматума, а потом вдруг заговорила Сметана: «Ребята, можно мне водички?» И: «А ох, какая же я голодная!» Пришлось притормозить, чтобы напоить ее и обеспечить перекусом. На самом деле, не очень хорошо, что ей столько приходится есть. Организм тратит силы не только на борьбу с ядом, но и на переваривание пищи. Но еду требует прокачка, точнее, калории на перестройку и укрепление тела. Во всяком случае, так лютый жор объяснил для себя я. Лена вдоволь напилась. Она все еще была очень вялой и слабой, порадовалась за Юлю и ее возвращение в отряд, а потом вдруг удивила нас. Точнее, не так, заставила всех крепко прифигеть, будто арматурой по голове припечатала. Система выдала мне навык, как бонус, потому что у нас осколок высокого уровня. Сопротивление ядам. Это странно, но я помню каждое слово описания, как будто специально его зубрила. Слушайте. И она реально зачитала, будто с бумажки. Сопротивление ядам. Уровень силы. Первый. Организм менее восприимчив к любым ядам и токсинам. Яды и токсины быстрее выводятся из организма. Вот, как-то так. Если вам интересно, знайте, я сама в шоке. По крайней мере, теперь ясно, что она повторяла в бреду. Выходит, твой организм сейчас перебарывает яд. Я с любопытством осмотрел девушку. Знаешь, то-то мне кажется, что потеешь ты очень странно. Пот будто с осадком, густой. Запах очень редкий, специфичный, будто аммиак и еще что-то такое химическое, неприятное. Ну спасибо, проворчала она. Правда, легкая улыбка подтвердила, что в шутку. Каждая девушка мечтает, чтобы ей говорили, что она потная и вонючая. Организм выводит яд, пояснил я спокойно, через систему выделения. Скажи, ты в туалет не хочешь? Она пару секунд будто сомневалась, а потом выдохнула. До смерти хочу. Извините, я застеснялась. Юля, Мэй, помогите Лене. Ты идти-то сможешь? Думаю, так фанатично беречь ногу уже нет смысла. Другое дело, сколько у тебя сил осталось? Смогу. Весь остаток пути мы обсуждали навыки. Смущало многое, на самом деле. Например, не очень-то информативные описания с минимумом конкретики. Все эти значительно повышают, на короткое время, на короткое расстояние. Почему нельзя сообщить точно? Расстояние x метров, время x секунд. Кстати, у меня вопрос к иностранцам. Вы на каком языке видели системные сообщения? Да, вопрос довольно очевидный, но даже в этой мелочи стоило удостовериться. Близнецы единогласно заявили: китайский. Олег зато удивил: русский. Ну что вы уставились? Русский вообще первый язык, на котором я читать и писать научился. А говорил с раннего детства на русском, афарском и сомали. Такое окружение было. Ну вот, сообщение система для всех локализовала, не перебилась. Мы увидели то, что можем прочесть, а не мутные инопланетные иероглифы. Так сложно было описать способности подробнее, в понятных нам метрах и секундах. Еще и не ясно, как способности будут влиять на организм. Если из того же танка бронированная кожа выпадет, навык кожу будет менять только во время работы, или она навсегда станет, как у этого мутанта, толстенной и шершавой, как наждачка, как на топтыши на пятках, блин, только по всей площади тела. Даже я себе такую интересную внешность не хочу, для девушек оно и вовсе будет смерти подобно. Наконец, мы спустились, спугнув лисицу, которая безуспешно пыталась прогрызть медвежью шкуру. Рыжая стрелой умчалась в лес с другой стороны проклада, едва завидела нас. Никогда раньше не охотился на лис. Есть их нельзя, а пушистые красивые шкуры мне были нафиг не нужны. Пусть лучше своих хозяев украшают. Теперь, когда система превратила шерсть в чешую, мое мнение поменялось. С медведицы мы много забрать не сможем. Во-первых, кислота сильно попортила шкуру. Во-вторых, снять все просто не хватит времени, а до темноты мы должны попасть в безопасное место. Зато надежная защита нужна, как воздух. В общем, лис еще ждет жесткое сокращение популяции, тут как пить дать. Зеленых, которые придут с транспарантами протестовать против истребления животных, тут нет. Декана я снова пристегнул к сосне наручниками. Он, поняв, что конец близок, и скоро я исполню свое обещание, попытался вырваться, но снова получил по печени и обмяк. Теперь яростно мычал сквозь кляп, пуча единственный глаз. Ребят я устроил напротив. Внимательно осмотрел. Они на пленника смотрели с отвращением, но жалости во взглядах не было. И это хорошо, неадекватная сердобольность нам ни к чему. У гуманизма есть пределы, даже когда речь идет о самых добрых и гуманных людях. Парни отлично понимали, что их декан собирался пустить в расход. Девушки, что в них он видел свои подстилки, теплые и живые секс-игрушки, с которыми можно играть, пока не сломается. Я опасался одного, что мы скатимся в дебаты о допустимости казни. Честно, грешил на Илью, к писклявым возражениям которого успел привыкнуть, и на сметану, все-таки, свою заботливость и жертвенность она успела показать на деле. И когда подавила истерику, чтобы помочь Олегу, и потом, когда бросилась к Илье, даже не думая о собственном состоянии. Илья, однако, смотрел жестко, а Лена, просто с безграничным отвращением, будто и не на человека даже, а на мерзкого таракана. Это хорошо, не придется терять время на бессмысленные споры. Я не буду в очередной раз рассусоливать, что мир изменился. Это поняли уже все. Мы не можем знать целей системы, но вот выводы из того, как она действует, сделать можем. И, первое, она не хочет, чтобы с опасностями нового мира боролись государства. Она, по сути, государство уже уничтожило практически безвозвратно, разделив планету на осколки. В каждом сейчас будет стихийно формироваться свой социум с лидерами и аутсайдерами, а катализатором будет угроза быть сожранным мутантами. Она обещала, что открыть стены осколков можно, только выполняя задания. И осколки постепенно будут открываться, а группы выживших – сталкиваться. Кто-то объединится, кто-то устроит войну за ресурсы. Сообщества людей будут расти, но прежние государства уже не возродить. И поверьте мне, как человеку, который видел, как военные диктатуры в условиях анархии растут, как грибы после радиоактивного дождя. Первыми к власти придут те, у кого есть оружие и решимость им воспользоваться. Полиция, армия, бандиты, частные армии бизнесменов и чиновников, очень скоро они начнут делить между собой города, а гражданские, что не научатся себя защищать, быстро станут расходным материалом. И нет, я не думаю, что люди – это исключительно звери без разума, скрывающие хищную суть под налетом цивилизованности. Я видел на войне как примеры бессмысленной жестокости и самые жуткие преступления против человечности, так и настоящие, ненаносные и нераздутые СМИ, примеры героизма и самопожертвования. Осколков много, и в каждом люди пойдут своим путем. Там, где много ресурсов и мало опасностей, вряд ли случится Содом и Гоморра, но и причин становиться сильнее там будет немного. Когда осколок откроется, люди из тепличных условий попадут к тем, кто шанс на жизнь выгрызал зубами. Где-то сильные лидеры организуют порядок, где-то мрази с оружием будут творить все, что захотят, пока их не остановят те, кто сильнее. Правил больше нет, нет полиции, нет армии, нет адвокатов и прокуроров, миллионов бесполезных бумажек, разрешений, запретов, ни больниц, ни психушек, ничего. Знаете, что это значит? Мы не будем ждать, когда нас придут и спасут. Мы не будем перекладывать ответственность за себя на больших дядек, которым виднее. Мы не будем лить слезы и бегать в истерике, заламывая руки. Вы уже прошли крещение огнем, крещение кровью. Теперь настало время придумать свои правила, те, по которым мы будем жить в изменившемся мире. Потому что, если правил нет, люди такие. И я небрежно кивнул на декана, дергающегося у сосны. Мне нет смысла перечислять, что он сделал, вы все, его жертвы. Минуло это только меня и Олега, но это не значит, что мы в стороне. Этот человек хотел навредить нашим близким. Вы, товарищи Олега, и теперь уже, после всего пережитого, мои товарищи. А Юля, Юля, как дочь для меня. У нас есть сила, есть оружие, есть мы друг у друга. И мы будем держаться вместе, и вместе же обретем силу, защищая друг друга и поддерживая. Это первое наше правило. Единство. И мы никогда не простим тех, кто будет покушаться хотя бы на одного из нас. На удар отвечаем ударом, и это второе правило. Мы – люди, а не животные. Право сильного, не обремененного моралью, будет ломаться о большую силу, о нас. Потому что девушки не должны становиться личными шлюхами психопатов со стволом в руке. Потому что те, кто убивают себе подобных просто потому, что могут, подобны бешеным собакам. Третье правило – мы должны становиться сильнее, чтобы защитить себя и друг друга, чтобы противостоять любой угрозе, какой бы она ни была. Ваш декан – это анархия и право сильного. Мы – порядок. Я, как лидер нашего отряда, приговариваю его к смерти за преступление против нашего отряда. Он убил человека, который мог стать нам верным боевым товарищем. Он бросил вас умирать, чтобы спасти свою шкуру. Он похитил одну из нас и хотел ее изнасиловать. Мы это не прощаем. Сейчас я видел, как меняются взгляды. Вот то, чего я добивался. Понимание своей силы. Понимание, что со мной не нужно будет больше опускать взгляд. Мы теперь не прогнемся ни под кого, но и не уподобимся животным вроде декана, которые вызывают только омерзение. Свой путь, свои правила. Есть те, кто против моего приговора. Против не был никто, и смотрели ребята прямо, решительно. Я кивнул, вынул нож из ножен. Декан сквозь кляп практически взвыл, но я ударил, и лезвие ножа прошло сквозь ребра и безошибочно нашло дико бьющееся от ужаса сердце. Вот и все. Мы не просто вместе выживаем, случайно сведенные судьбой. Мы – нерушимый монолит, объединенный общей идеей. А символ того, что нам противостоит, валяется у моих ног с ножом в груди. Ради этого стоило рискнуть и оставить декана в живых, чтобы стать большим, чем мы есть. Игрок, внимание, доступен бонус локации высокого уровня. Получено. Ячейка навыков, 1 шате. Освоен навык, голос лидера. Уровень силы, 1. Описание. Ваш голос ободряет союзников и вселяет в них уверенность в бою. Ваш голос деморализует противника и вселяет страх в слабых духом. Удачи, игрок. Ох, срань господня. Ладно, признаю, такого я не ожидал. Глава 23. Что возможно сохранить? Говорить отряду об открытии навыка ни к чему. Во-первых, если я правильно понимаю, его использование не должно сопровождаться никакими спецэффектами. Это же просто голос, блин. Хотя, сначала я проверю, конечно. Во-вторых, лично мне было чертовски неприятно, если бы я знал, что рядом есть человек, способный повлиять на мои эмоции. Даже если влияние положительное, нахрен. Это моя голова, лезть в нее не надо. А в-третьих, то, как система взвесила и оценила мою речь и ее эффект. Это будто бы обесценивает то, чего я добился. Я дал ребятам уверенность в своих силах, в том, что над нами больше никогда не будет чужой воли. Я укрепил их веру в меня и объединил общие идеи, превратив декана из психопата-извращенца в символ того, что нам противостоит. И то, что воодушевление и решимость, которые я вижу в их глазах, с холодным расчетом измерили и посчитали, сведя в итоге к системному навыку. Нет, им этого знать не обязательно. Оставлю себе этот маленький сёк. Ох, срань господня. К сожалению, реальность поставила меня перед фактом. Моему решению притвориться в жизнь не суждено. Возникшее легкое першение в горле и слабую головную боль я поначалу проигнорировал, как что-то несущественное. А потом вдруг кто-то будто бы выкрутил переключатели на шкале боли от едва заметно внизу до невыносимо, в самом конце шкалы. В виски и темя будто вонзились одновременно ржавые толстые гвозди. И, мать его, завибрировали, резонируя прямо в мозгу. А горло полыхнуло изнутри раскаленным свинцом, чтобы огонь через миг ворвался и в легкие. Я схватился руками за горло, мгновенно осознав, что не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. В глазах потемнело, и я рухнул на бок. Ноги уже не держали, все, что я мог, судорожно дергаться. В голове билась одна единственная мысль. Вдох, вдох, вдох. Краем сознания я заметил суету вокруг, ребята бросились ко мне, ничего не понимая. Словно сквозь толщу воды до меня доходили их крики, но смысла слов я уловить не мог. Вдох, вдох, дышать. С невероятным усилием я протолкнул воздух сквозь пылающее огнем горло. Правда, ощущалось это так, будто вдохнул я песок, который разодрал в хлам все выхотельные пути и просто аннигилировал бронхи. Легкие словно взорвались, выведя меня на новый, прежде недостижимый, пик боли. Кажется, каждая альвеола будто завопила, не в силах этого вынести. А я вытолкнул воздух обратно и вдохнул опять, раз за разом повторяя этот сводящий с ума цикл. Не знаю, сколько прошло времени, я был сосредоточен лишь на одном, на дыхании. Облегчение пришло так же резко, как и боль до этого. Сознание начало обретать ясность, а чувство облегчения от того, что пытка закончилась, было подобно оргазму. Аллергия. Расслышал я писклявый крик Ильи. Говорю вам, это отек горла. Надо пробить дыру в трахее, чтобы он мог дышать. Да дайте мне уже нож, блин, раз сами боитесь. Я заржал. Эйфория от того, что меня отпустило, и услышанный способ моего предполагаемого спасения сделали свое дело. Смеялся я долго, до слез, а вокруг царила просто могильная тишина. Я раскинул руки и ржал. То, что ко мне бросился Буран, начав вылизывать лицо и радостно лаять, ситуацию вообще не облегчило. «А что вы хотели, ребят? Даже у моих нервов есть предел прочности. Тем более, раньше я такой лютой боли не испытывал. Из чего-то хоть сколько-то похожего могу только момента прихода системы вспомнить. Может быть, хоть что-то хуже? Гореть заживо? Упасть в кислоту? Возможно. Проверять я этого, конечно, не буду». Когда я наконец успокоился, несколько секунд царила тишина, которую нарушало только пыхтение Бурана. Высунув язык, он часто-часто дышал и смотрел на меня влюбленными глазами. И чего бы остальным так же не поступить? Я вздохнул, рывком сел, осмотревшись вокруг. «Никит, только не говори, что ты нас сейчас разыгрывал», — осторожно сказала Сметана. «Хуже, если у него крыша полетела», — пискнул Илья. «Юль, как оно вообще? Предпосылки были? Система выдала мне навык», — ответил я. «То, что дыхание больше не приносит боли, доставляло мне невероятное наслаждение. Не зря говорят, что сделать человеку хорошо очень просто. Надо сначала у него забрать то, к чему он привык, а потом просто вернуть. Даже, больше того, мне кажется, мое дыхание изменилось. Будто мои легкие захватывают больше воздуха, а потом в кровь сквозь капилляры захватывается больше кислорода. Меня прямо наполняла энергия, воздух казался парным молоком, теплым, свежим, душистым. И, кажется, немного алкогольным. Новое чувство пьянило, наполняя невероятным благодушием. Надеюсь, этот странный эффект скоро пройдет, а то я при виде очередного мутанта захочу его не прикончить как можно скорее, а позвать выпить пиво. Нафиг, все, срочно возвращаем ясность ума. Что-то типа хохота безумного клоуна, невинно уточнил Илья. Я также смеялась, когда наш первый бой закончился, тихо сказала Мэй. Это просто защитная реакция нервной системы, вы не поняли, что ли? Но мне тоже интересно, какой вы получили навык, дядя Никита. Я задумался на секунду и все-таки решил следовать первоначальному плану, пусть и с корректировками. Просто теперь не умолчу о своем навыке, а расскажу половину правды. Название навыка – «Голос лидера» деморализует противника и вселяет страх в слабых духом. «Знаешь, Юля с сомнением меня оглядела. А скажи еще что-нибудь, кто за округой следит? А то все вокруг меня столпились, будто мы не в лесу, где за каждым деревом может сидеть злющий мутант, который хочет отгрызть нам лицо. Я слежу», — отозвалась Мэй. «И Буран, ну, он ведь и рядом с вами может учуять монстров. Да, может. Все, ребят, пора за работу, день не резиновый. А шляться по лесу ночью я не хочу. Юль, ты чего хотела, а сам не замечаешь? Я одна это слышу, что ли? Народ, дядь, у тебя голос изменился. Ну, не сильно, но что-то такое есть, непонятное». Как будто она неопределенно помахала в воздухе ладонью. «Что-то такое, блин, дикторское добавилось, что ли? Как голос в трейлерах фильма от создателей «Пила-21». Главный хит лета во всех кинотеатрах». Она старательно подпустила в голос пафосного баса. Я хмыкнул, прислушиваясь к себе. Остальные пялились на меня, будто еще какие изменения искали. Или пытались разглядеть исходящие от меня звуковые волны. «Может, и так, Юль», — ответил я. «Хм, если подумать, голос и вправду будто стал более гулким, забронзовел, как говорят как раз в среде актеров. Навыки меняют тело, как и эссенции. У меня система сейчас, походу, пошерудила в дыхательных путях и в голове. Легкие, связки голосовые. Думаю, так, мой навык связан как непосредственно с голосом, так и ментальный эффект имеет. Иначе не знаю, почему боль коснулась и головы тоже. Усвоение навыка – это кошмар, сразу говорю. Боль лютая. Зато, теперь понятны причины моей лихорадки», – сказала Сметана задумчиво. «Но у тебя все быстрее прошло, за пару минут, не больше. Ну так я и ядом не отравлен. Вот что, Илья, Юля, Мэй, вы следите за окрестностями. Олег, тащи батончики. На меня, кажется, снова напал жор. Перекусил я быстро, пихая в себя еду ударными темпами. Китайские батончики от Сникерса толком не отличались на вкус. После с их сладости энергетик, которым я их запивал, казался жуткой кислятиной. Из-за этого его я толком не распробовал. Из плохого, батончики я доел. Когда вечером начнем поднимать группе характеристики, мы уничтожим вообще все запасы еды, это при условии, что еще сверх того, что есть из готового к употреблению, каши какой наварим. Думаю, поступим так, возьмем с собой медвежатину. Большую часть на ночь уберем на ледник, остальное сразу сварим. Варить придется долго, чтобы наверняка убить всех паразитов. Неправильно приготовленная медвежатина, как и большая часть дичи, прямой путь к трихинеллезу или еще какой неприятной заразе. Хотя, тут тоже есть нюанс. Дикие животные, кабаны те же, часто переносят паразитов, для человека менее опасных, чем аналогичные у домашних животных. Рисковать, тем не менее, не стоит. Тем более, если системные изменения коснулись и паразитов тоже, я даже думать не хочу, какими они стали. И дай бог никогда не узнать, как выглядят и на что способны глисты 80-го левела, вкачанные на выносливость и силу. Или, что еще хуже, на интеллект. А шашлыки из мяса, найденного у студентов, мы таки пожарим. Ребятам нужен небольшой праздник и повод для того, чтобы сплотиться вокруг чего-то хорошего. И баню растопим, это уже скорее из области жизненной необходимости. Мы тут все грязные до чертиков, уделанные кровью и на 10 потов пропотевшие. Ладно, пора разобраться с деканом. Я взглянул на ошивающихся рядом Олега и Шинга. Советую отойти, сейчас будет неприятное зрелище. Смотреть на вскрытие животных и даже мутантов, такое себе. Вскрытие человека еще хуже, уж поверьте. В людях тоже эссенции? Спросил Олег. Да, и это паршиво. Желающих охотиться на двуногую дичь может появиться много. Согласись, человека убить проще, чем мутанта. Хотя это еще смотря, что за человек, и как он прокачан. Парни переглянулись, и остались. Вот как, значит, спрашивать я ничего не стал, и так понятно. Они решили привыкать к новым мерзким аспектам нашего бытия. Решения хорошие, лишь бы не стошнило никого. Я отстегнул наручники со остывших рук, сунул в карман худи, уложил труп декана и, распоров одежду, привычно уже сделал разрез под ребрами. Итак, обнаружены. Эссенция интеллекта, 1 шате. Эссенция выносливости, 1 шате. Удачи, игрок, чуть лучше, чем было у студентов. Собственно, здесь из наших задач только вскрытие и разделка медведицы и осталось. Ну и, плевуна до кучи, кислотные испарения как раз окончательно осели. Остальных противников я уже обыскал. Волки принесли отличный урожай эссенций. Ровно 10 на интеллект, 6 на выносливость, 7 на ловкость и 3 на силу. Не выпал навык альфа-телепатии. Примерно это я и ожидал. Значит, будем вылавливать вожака. Зато, выпало еще 2 омега-телепатии. Неплохо, но без альфа-версии навыка они бесполезны. Что в разы круче, волк, которого я убил серпом, принес новый навык, который сегодня еще не выпадал. Навык регенерация. Уровень силы 4. Описание. Ускоряет процесс заживления поврежденных тканей организма. Вот это отлично, это прямо-таки из джентльменского набора любого героя Реалрк. К слову, сметана сопротивление ядом получила из-за укуса змей. Подозреваю, моя первая помощь или запоздала, или была оказана не лучшим образом. Просто, ни Илюха, ни я, ранений собравшие еще больше, пусть и не таких опасных, регенерацию от системы не получили. Видимо, такие защитные навыки она дает бонусом только при угрозе смерти. Проверять и калечить кого-то мы, конечно, не будем, риск того не стоит. Мутанты тоже неплохо обогатили наш отряд. Сила – 6 эссенций, ловкость – столько же, выносливость – 5. Интеллекта не было, но так ли я еще не обыскал плевуна. Из первого убитого крюкача, того самого, которому в голову я вогнал коготь, выпал навык. Навык рывок. Уровень силы – 5. Описание. Стремительный рывок на короткое расстояние. Уже 3-й за сегодня. И я все еще думаю, кому уместнее их отдать, когда у всех появятся ячейки под навыки. Оставив на потом самое интересное, да и самое сложное, я сначала вскрыл плевуна. Обнаружены. Эссенция интеллекта – 2 шате. Эссенция выносливости – 1 шате. Эссенция ловкости – 1 шате. Удачи, игрок. Неплохо, но без навыка как-то грустно. Еще один гиперфокус не помешал бы. Зато, можно перейти к самому главному, можно сказать, гвоздю нашей программы. В этот раз я не стал в тупую лезть сразу за эссенциями. Медведица лежала на правом боку, так что я осмотрелся, прикидывая, можно ли перевернуть ее на спину. Сколько в ней весу, вообще, учитывая размер, общие габариты и лохматость, она немного смахивает на зубра, даже крупнее. Зубры, насколько я помню, весят около тонны. Медведица, пожалуй, может быть и все полторы, если, мать его, не 2. Ладно, варианты есть. Даже с учетом того, что реально полезной рабочей силой сейчас можем быть только мы с Олегом. Илье напрягаться нельзя, у него швы, у Сметаны слабость так и не прошла, она лежит в носилках. Юля крепкая девушка, но самая обычная. Средний рост, 1,60 м, стройное тело. Мы и Шенк вовсе мелкие. Да, первое спортивное, а второй просто поражает своей выносливостью, но, нет, пользы от них будет мало. Можно срубить деревья, сделать рычаги. В идеале, длинные, 3 метра минимум, а то и 4. Для опоры подыскать подходящие валуны. И один хрен у нас вряд ли что-то выйдет. Нужна толпа сильных крепких мужиков, а не те силы, что есть у нас. Используя трос, заколхозить какую-нибудь блочную конструкцию. Я не инженер, но кое-что соображаю. Плюс, никто же не запрещает устроить мозговой штурм, позвав остальных. Или, проще, взять кайла и саперные лопатки и устроить подкоп, уронив туда тушу так, чтобы она лежала на спине. Все равно вдоль хребта вся шкура испорчена кислотой. Я проверил, оттуда ее снимать и не нужно. Но, всегда есть это мерзкое но.